Но ведь энергия нереализованного намерения осталась, ее надо куда-то девать. И тогда намерение направляется в другую сторону. Например, на попытки обвинить других в каких-то профанациях, плагиате, не дай-то бог, необоснованности и так далее. Нет ничего проще. Это один из способов подтвердить свою значимость и заявить о своем существовании. Но это далеко не лучший способ. Еще интереснее, когда читатель, обремененный увесистым грузом познаний и убежденный в том, что знает практически все и даже немного больше, заявляет, будто для него здесь нет ничего нового. Пробежавшись поверхностно по тексту и обнаружив несколько знакомых понятий типа «намерение» или «важность», он торжествующе восклицает: «Да это же Кастанеда!» И, не разобравшись толком в сути дела, захлопывают ничтожную книжицу. Для него это пройденный этап. Поскакали дальше. Его не волнует, что на самом деле учение Дона Хуана и трансерфинг – это две прямо противоположные грани реальности. В этом отношении я всегда чувствую свое глубокое невежество. Перечитывая иногда фрагменты даже своих книг, открываю для себя что-то новое. И опять, несмотря на то, что в данном случае имеешь дело не с полным тупицей, а, напротив, с эрудированным интеллектуалом, возникает то же чувство растерянности и бессилия представить хоть что-то в свое оправдание. Бесполезно. У такого оппонента на ушах и глазах фильтры, которые пропускают только то, что согласуется с избранной им ролью. Я могу кого-то раскритиковать, уличить, значит, сам я чего-то стою. Очень неблагодарное это дело – обвинять, пусть даже и справедливо. Короткое время обвинитель, гордый за себя, ощущает нечто вроде внутреннего триумфа. Вот только не стоит это маленькое интимное торжество тех неприятных моментов, которые идут следом. Равновесные силы непременно сделают так, что самому придется оказаться в роли обвиняемого. Я не раз убеждался, стоит забыться и начать кому-то доказывать, что он якобы не прав, как вся картина незамедлительно поворачивается обратной стороной. Вы не замечали?